Вернувшись на Селесту-2, я первым делом подключился к Галаниту, еще в космопорту. Хотелось узнать местные новости. Интервенция двух империй прошла спокойно, и теперь я был их представителем на планете. Пора, видимо, создавать местное подобие ЭН на планете. Хотя гораздо больше меня волновало развитие корпораций. Я пригласил Мию и Ива, моих специалистов в финансовой сфере, для обсуждения текущих дел. Как показала практика, использование прошлого для закупок по низкой цене дорогих в будущем активов позволило нам стать суперуспешными. Я планировал использовать эту читерскую возможность в будущем. Но сейчас меня интересовали наши активы в звездной системе. Надо было расширяться. Наш астероидный кластер на пересечении путей между звездными системами Бета-12 Альмира и нашей, С-12З, с гостиницами и перевалочной базой уже начал приносить первую прибыль. Привлечение в соинвесторы крупных игроков, гостиничных сетей, логистических компаний и ремонтных служб позволило собрать необходимые средства, а также распиарить базу и привлечь первых клиентов за счет узнаваемых брендов, которые были на слуху по всей галактике. Неплохо вышло. Вдобавок, к проекту проявили интерес нубийцы с валорианцами, а вслед за ними и кираты решили не оставаться в стороне. В результате, те корпуса и склады, что уже ввели в эксплуатацию, были забиты под завязку. Как оказалось, вопрос перевалки грузов и ночлега экипажей стоял остро. Торговля не останавливалась ни на минуту. Вслед за крупным бизнесом подтянулся и мелкий, как в сфере продаж всякой мелочи, так и в сфере услуг, питания и прочего. Разумеется, все денежные транзакции шли через наш банк. А Фобос, наш политик Сутик, вообще отстроил там первоклассный многоуровневый бордель. Я даже стал переживать, не произойдет ли оттока клиентов в этой сфере с Селесты-2 в этот новый район, который мы назвали Оазис. Для нашей станции в космической пустыне это было более чем подходящее название. С чем у нас точно не было проблем, так это с обеспечением безопасности. Несколько охранных дронов патрулировали окрестности станции в автоматическом режиме. Патрульные корабли нашего флота также делали облеты, но в основном стояли пришвартованные к станции. Пиратов, желающих лишиться кораблей и жизни, пока не наблюдалось. Следующим пунктом в нашем обсуждении шел астероид, который мы выкупили с теми же целями, что и Оазис, но на самом деле хранивший в недрах базу древних. Разведка доложила, что база законсервирована и не разграблена, охранные системы работают, поэтому внутрь без боя пробраться было проблематично, и они ждали меня. Думаю, в следующую увольнительную надо поехать на экскурсию. В целом, финансовые дела меня вполне устраивали. Потерь не было, наши знания прошлого и будущего позволяли их минимизировать. Немного донимали пираты, которые снова активизировались. Их очень привлекала туристическая и торговая активность в секторе, и было зафиксировано уже несколько нападений, причем одно из них закончилось тем, что атаковали корабль с какими-то монашками церкви Галактической Розы, всех попортили и угнали в рабство. Потом пришлось проводить целую спецоперацию по вызволению несчастных, распроданных в разные бордели и частные гаремы. Нашли почти всех, но некоторым не повезло. Ввиду этого теперь у нас были не только военные и частные патрули, но и церковный флот. Оказывается, церковь Розы была богата и имела таковой. Я сначала подозревал, что они будут чинить нам козни и портить бизнес на планете греха, но нет. Церковь оказалась довольно толерантной и не пыталась на Селесте спасать заблудшие души, которые приносили нам неплохой доход. Напротив, они устроили космические пункты прощения, что-то вроде лавок продажи индульгенций для верующих, которые те покупали перед визитом к нам. И, запасясь прощением наперед, с полными силами и спокойной совестью предавались всем видам пороков на нашей гостеприимной и милой планетке. Таким образом, основные финансовые вопросы не доставляли мне проблем. Ну, а где есть деньги, там всегда есть и женщины, о чем напомнили мне Ви и Лана, заглянувшие внутрь с какими-то бокалами в руках. Я не стал их просить подождать снаружи, и они просидели все время, что докладывал Карий, с нами в комнате. Ну как просидели, скорее прозанимались всякими предварительными играми на диване. Впрочем, Карий был парень крепкий и выдержал это зрелище. В отличие от меня, все-таки неделя на Таргероне с физической нагрузкой и здоровым питанием очень сказывалась. Но тем не менее, я выслушал его доклад. Наши котики и песики приносили стабильный и большой доход. Новые модели различных роботизированных животных также стали популярны. Карий ввел услугу «Животное на заказ», и теперь мы выпускали и роботов-крокодилов, и птиц, и даже драконов даже в единичных экземплярах. Уж не знаю, кому потребовался робот-дракон, но я бы, скажем, тоже не отказался. Кстати, вспомнив о проблемах с крысами на Таргероне, я попросил его организовать доставку кошачьей армии, пока эти крысы не съели всю базу. Однако, статьи доходов от живности были в разы меньше, чем доходы от ремонтных операций и продажи кораблей с верфи. Вот тут действительно, дела шли по-крупному. Мы сумели адаптировать часть технологий древних, запатентовав их, да простят меня древние, и теперь корабли пользовались огромным спросом. Таких систем управления, навигации, трансформации салона и эффективных движков не было ни у кого в галактике. Таким образом, убедившись, что в целом все в порядке, я откланяться, и мы уединились с Виланой, захватив с собой Эмию. Сегодня мне требовался полный комплект. Глава 24. База на Селесте 2. Утро. Сегодня был второй день моей увольнительной, вечером пора было возвращаться на Таргерон 4. Надо было провести день с пользой, но для начала, выбраться из-под тел навалившихся на меня девушек. Как говорится, первым делом космолеты, ну а девушки, потом. Я кое-как отбросил в сторону их сонные конечности, и, приведя себя в порядок, связался с представителями империй, ставших счастливыми обладателями городов на нашей планете. Пора было воплощать в жизнь мою идею о создании местного АН. В конечном итоге, это моя вторая родина, я уже решил, что обоснуюсь здесь, и у меня не было никакого желания стать свидетелем разборок империи на Селесте. Проблема состояла только в том, что кираты и нубийцы не очень-то хотели договариваться. Оно и понятно, мало кто хочет себя ограничивать в действиях и принятии решений, но тем не менее, на правах хозяина, я все же настоял, чтобы состоялась встреча представителей империи. От нубийцев согласился присутствовать консул, некий Старк, никогда про него не слышал, да и вообще, судя по информации, полученной в нейросети, это был новый в политике человек, ничем примечательным не отмеченный. Киротов же представлял Солт, который был мне хорошо известен. Любопытная складывалась картина. Лично я давно подозревал, что кироты были в курсе двойной работы Солта, и целенаправленно посылали его на все встречи с нубийцами. Впрочем, какая разница, главное было обезопасить свои тылы. Результатом нашей двухчасовой встречи явился проект договора о ненападении на планете и гарантии, которые предоставлял сформированный орган, коалиционные силы безопасности. Теперь, в случае каких-либо инцидентов, планировалось их задействовать. По функционалу это было что-то вроде военной полиции и сил быстрого реагирования одновременно. Смешанная команда из нубийцев, киротов и моих бойцов должна была оперативно урегулировать конфликты представителей империи на планете друг с другом и с местным населением, а также властью. По поводу последней было решено, что нарушение местных законов будет подсудно местным судам. То есть никаких иммунитетов и гарантий не предоставлялось, за исключением дипломатов, которых тут днем с огнем не сыщешь. Оставалось решить вопрос с остатками синдиката, но они так забились по щелям, что я решил не тратить на них время многоуважаемых имперцев и отложить вопрос. Разберусь с ними сам, не в первый раз. Я сидел довольный результатами видеоконференции и обдумывал, можно ли с чистой совестью отправляться на Таргерон и не осталось ли каких-либо незавершенных дел. Но, как водится, если ты не планировал дела, то они сами найдут тебя. Поступила информация, что в космосе обнаружилась большая флотилия пиратов, которые двигались в нашу сторону. Я уже было начало отдавать указания по их перехвату, как со мной на связь вышел их главарь. «Добрый день, Мик», — проговорило с экрана лицо, больше похожее на морду. «Да, это я. А вы, Стратус, новый глава пиратской гильдии?» «Похоже, Страус сменил дезинтегрированного кролика», — подумал я, но вслух этого не сказал. «Чем обязаны?» Вместо этого поинтересовался я. «Нас интересует астероид номер, и он назвал номер моего астероида с базой древних, мы готовы его купить за разумную цену, хотим организовать там легальную торговую базу». Любопытно. Пираты решили легализоваться и осесть на моем астероиде, который я специально покупал в прошлом, зная, что там расположена база древних. Видимо, не только я знал об этом. Астероид не продается. Могу предложить любой другой в системе, тут их навалом. Но нам нужен именно этот, с нажимом проговорил Стратус. Астероид не продается. Попытка захвата будет жестко пресечена, сказал я и отключился. Похоже, пираты ничему не учатся. Хотя нет, судя по данным, флот начал маневр для разворота. Через час они должны были покинуть пределы нашей системы. Что это вообще было? Демонстрация силы, разведка, я пока не мог понять точно, и вызвал Цитроса. «Дружище», — сказал я, поприветствовав своего военачальника, «что это сейчас было?» «Миг, судя по данным радиоэлектронной разведки, они сканировали наш флот и составляли карту. Скорее всего, разведка. Может, планируют нападение. Ну, они же не самоубийцы. Им не справиться с нашими силами. Им нет. Но их заказчики могут обладать ресурсами. Что за заказчики? Кому нужна наша забытая молом система? Да много кому нужна. Отдаленные империи спят и видят, как бы завладеть и Селестой с ее богатствами и базами древних. Сейчас есть небольшой перекос в распределении технологий, и многие этим недовольны. Судя по данным, назревает большая война. Но тебе лучше спросить об этом кого-то более осведомленного, того же Селта. Я подумал, действительно, нубийцы в последнее время ко мне как-то охладели. По сути, информацию такого уровня я реально мог получить только у Селта. Кто бы мог подумать, что судьба повернет таким причудливым образом, и я буду получать информацию у киротов. Я составил официальный запрос в рамках только что созданной организации по безопасности, рабочим названием ее было ОБС-2, Организация безопасности Селесты-2, относительно внешних угроз со стороны внешних игроков, и отправил Селту. Думаю, за неделю мир здесь не рухнет, все-таки подготовка масштабного вторжения занимает время, поэтому я отправляюсь обратно на Таргерон-4. Возьму, пожалуй, с собой универсальный коммуникатор с гиперсвязью, чтобы в экстренных случаях быть в курсе событий. Да и кошачью банду я также обещал с собой прихватить. До отлета оставалось мало времени, и пора было собираться. Я отдал указание, что и в каком количестве грузить. Больше всего по массе составлял груз продовольствия. Конечно, весьма занимательно и познавательно с исторической точки зрения грызть сухпайки и еду из синтезаторов, компоненты которых пролежали десятки тысяч лет, но хотелось чего-то посвежее. Так что мы под завязку набили трюм разного рода деликатесами и простой едой, взяв также с десяток робокотов и личные вещи. Все было готово к отлету, и мы стартанули, покинув родные пенаты. На Таргероне ничего не изменилось. Те же торосы из аммиака, пещеры из углекислоты и вечный холод. Пока мы топали от космодрома до базы, я пытался разглядеть сквозь стекло скафандра какую-нибудь местную фауну, но монстров не наблюдалось. То ли попрятались, то ли спят, кто их, монстров, знает. А может, виной тому циклон. Задул водородный ветер, усиливающийся к вечеру, некомфортная погода для прогулок. Ломая корочку аммиачного литка, мы перешли небольшой ручеек жидкого азота и дошли до базы. Дела на базе обстояли куда лучше. За время нашего отсутствия коты частично разобрались с крысами, а ремонтники починили проводку. Стало светло и красиво. Заработал даже фонтан в большом зале. Я раньше думал, что это какой-то заброшенный бассейн. Искин даже включил легкую музыку. Прямо верх комфорта. Однако, расслабляться было некогда. Предстояло перевести все судно на базу. Мы взяли два больших гравикара с погрузчиком, и через шлюзы снова выбрались на поверхность. Ветерок завывал уже прилично, и корабль требовалось как можно скорее отпустить. В космосе ему было безопасней, чем здесь. Кое-как, почти вслепую, мы добрались до него и под все усиливающимися порывами перегрузили контейнеры. Корабль улетел, и мы вместе с ним, поскольку начался ураган. Гравикары сорвало со стоянки, и нас начало мотать по району. Выправив кое-как полет, мы взяли курс на базу, но автопилот постоянно сбоил. Из-за урагана резко возросла электромагнитная активность и навигация работала плохо, так же как и связь. В итоге, мы потеряли из вида второй гравикар и погрузчик. Лететь вслепую по азимуту в принципе не очень приятно, а между тем, кислорода в скафандрах оставалось на час, что добавляло пикантности ситуации. В следующий раз, если он будет, обязательно возьму запас кислорода, на этой планете налегке не погуляешь. Но что сейчас, то делать? Лихорадочно заработала мысль, усиленная нейросетью. Так, наш флот поддержки уже долетел, и сейчас где-то на орбите. Но связаться с ними я не могу, разве что по гиперсвязи через базу на Селесте-2. Надеюсь, мне повезло, и контейнер с универсальным коммуникатором мы загрузили в этот гравикар. Ну, мне же всегда везло. Я быстро просмотрел список контейнеров и их содержимое. Вот он, 14-й. Кажется, мы его грузили сюда, надо бы проверить. Я полез в кузов гравикара. Да, стоит, но не открыть, слишком плотно загружен кузов, и болтает к тому же изрядно. Отправляюсь обратно в кабину, цепляясь магнитными зацепами скафандра. Кислорода на 50 минут, а у кого-то и меньше. Остановиться и спокойно поработать в этом урагане не выйдет, значит, надо вскрыть контейнер. В ремноборе в кабине обнаружился плазменный резак. Спасибо, древние. В моей машине на земле можно было найти разве что домкрат и баллонник. Схватив резак, я рванул в кузов и начал вскрывать контейнер. Зачем мы набрали столько барахла? Минут 10 я рылся в контейнере, выбрасывая на пол кузова все лишнее, и, наконец, нашел, что искал, свой универсальный коммуникатор. Снова вспомнил Лэнга. Этот трофей уже не раз выручал меня. Надеюсь, и сейчас не подведет. «Цитрус», — сказал я, как только связался с базой. «Мы тут попали в ураган, и, стыдно признаться, заблудились в двух шагах от базы. Надо найти гравикар, погрузчик, и вывести их и нас к базе. Наш флот на орбите сможет как-то помочь. Кислород кончается через 40 минут». «Цитрус» на минуту замолк, видимо, связывался с флотом. «Миг, сейчас прилетят дроны. С орбиты вас видят, просчитают координаты и выведут». Минут через 10 появились дроны. Ну как появились, дрон буквально прилип к нашему стеклу и взял управление на себя. Минут через 15 мы добрались до базы, где уже входили в шлюз гравикар и погрузчик. Ничего себе, мы добирались 15 минут. Это означает, что нас отбросило ураганом километров на 20. Вот это ветерок. Неудивительно, что монстры попрятались. Они оказались немного умнее нас. Хорошо, что они не могут пробраться на базу, их кремни и органические структуры плохо себя чувствуют в кислородной атмосфере, то есть, попросту сгорают. В противном случае с их интеллектом нам было бы сложно справиться. База на Таргерон-4, через час. Как полетали? С издевкой спросил капрал-тренер. Раз вы, олухи, чуть не погибли при банальной разгрузке космолета, придется нам с вами изучить основы выживания. Громкий стон раздался по залу. Все, в том числе и я, хорошо помнили уроки выживания в учебке. Надеюсь, хотя бы монстров нам есть не придется. Монстров есть не пришлось, но попотели изрядно. Виртуальное моделирование было сделано с особой жестокостью и имитировало условия на разных проклятых богом планетах. Поскольку для натурализма виртуальные капсулы имитировали нагрузки и физические ощущения, то следующие дни мы с отвращением бродили по горло в болотной жиже Фиоры, выживали в джунглях Пандоры, бегали по марсианским пустыням, строили иглу из углекислоты в Реале, у нас на Таргероне. Каждое утро скотский капрал устраивал забег в скафандрах с заплывом в реке из жидкого азота. Он даже заставил нас добывать кислород из подручных минералов, видимо, заставляя вспоминать наше кислородное фиаско во время урагана. К концу курса выживания мы были готовы разбить базу на любой планете, закусывая местными гадами и выплавляя кислород из руды. Прямо космобойскауты. Тем временем дела на Селесте-2 шли своим чередом. Как передал Цитрус, пираты не появлялись, зато активизировался синдикат. Вряд ли это было простым совпадением. Они устраивали мелкие диверсии и похищения наших людей, что очень смахивало на разведывательно-диверсионную работу. В уме синдиката я сильно сомневался, значит, им руководил кто-то еще. К сожалению, насчет этого субъекта информации пока не было, Солт молчал. То ли сам не знал, то ли согласовывал, можно ли передать эту информацию. Я же в перерывах между тренировками общался с искусственным интеллектом. Он с удовольствием использовал возможность выйти в Галланит через мой коммуникатор и накачал себе целый терабайт информации, которую теперь анализировал и попутно уточнял у меня те или иные моменты. Во время одной из бесед он вдруг спросил: «Мик, а ты не думал создать собственную империю, пусть пока небольшую? В твоей звездной системе и окрестностях есть целый ряд планет, в том числе обитаемых, которые пока никем не захвачены. Вот что значит свежий взгляд. Конечно, я планировал какое-то развитие, но вот так, между киротами и нубийцами, прямо под носом у них, создать свое государство? Честно говоря, я так далеко не заглядывал, но могу дать нейросети задачу просчитать варианты. Давай я сам посчитаю, в знак нашего сотрудничества, у меня много простаивающих ресурсов», — предложил Искин. «Ну почему Искины так любят играть во властелинов мира?» «Хорошо, просто согласился я, тем более, что от меня пока ничего не требовалось. А ты в информации, которую скачал, случайно не видел каких-либо данных о приближающейся войне?» — спросил я Искина. «Есть подозрение, что кроме киротов и нубийцев кто-то еще хочет полакомиться нашей Селестой. Искин задумался. Пока я на такие данные не натыкался, но может быть теперь буду обращать внимание, зная, что искать, и тут неудача. Что же за загадочный игрок пытается поссориться сразу с двумя империями и со мной? Все известные империи были очень далеко, им просто нерационально атаковать нас и ввязываться в войну на другом краю галактики. Прямо ребус какой-то. С этими мыслями я отправился в комнату отдыха. Там сегодня в честь удачно пройденной миссии по выживанию ребята устраивали вечеринку. В отличие от армии, здесь алкогольные вещества не были запрещены, так как медицинская капсула могла в случае необходимости отрезвить за пару минут. Когда я вошел в помещение, которое было чем-то средним между качалкой и комнатой отдыха, там уже царило веселье. Штурмовики, выпив по паре коктейлей, упражнялись в поднятии штанги на спор, кто тяжелее. Наус делал всех в дартс, он оказался дартистом. Неудивительно с его комплекцией. Пара ребят из команды поддержки играли в какую-то космическую стратегию. Я отказался от предложения присоединиться, одни лишь правила этой игры занимали целый том, и мне было лень их изучать. Надо было подумать, что за угроза нависла над нашей планетой, и есть ли она в принципе. Может быть, мы просто впадаем в паранойю. Я сделал себе пару псионических коктейлей по рецепту Ашара, из серии наиболее убойных, и вышел в астрал. В космосе было тихо, и я отправился мысленно на ощущение опасности. Я попал в какое-то помещение, где сидели сморщенные тени, но это были все же разумные существа, точно не гуманоиды, поскольку вся система управления под их руками-щупальцами была явно другой расы. Похоже, я находился либо на капитанском мостике, либо в каком-то центре управления. Языка их я не понимал, но мысли таили угрозу, и по контексту я примерно догадывался об их содержании. Примерно через две луны, думало одно существо, глядя на карту, где была изображена Селеста 2 и циклы ее спутников. Удачное время, будет и тень, и хороший засвет для атаки, думало второе существо, указывая на расположение спутников Селесты и светила. Тут они почувствовали мое присутствие, и закрыли разум, меня же выбросило обратно в космос. Я вздрогнул и очнулся. Две луны. Быстро запросил у Зайца перевод с астронавигационных карт в часы, и вышло, что через три недели. Похоже, что к моему выпуску из учебки как раз начнется война. Я передал информацию Цитросу и в центр операций нашего с имперцами нового органа ОБС-2 и отрубился, сказались тренировки и затраты энергии на псионику. Глава 25. Рота подъем. Заорал Заяц. Я очнулся от сна после псионических коктейлей. Вокруг было темно и выла сирена. Нападение на базу. Это не учебная тревога. Всем собраться в оружейной комнате. Я, стряхивая сон, рванул вслед за бойцами. В оружейке уже царила боевая атмосфера. Все надевали скафандры с экзоскелетной броней. Похоже, предстоял выход на поверхность. Неожиданно из коридора показались новые лица, точнее, уже мои старые знакомые из патруля времени. Мы поздоровались и я спросил одного из них, запамятовал номер. Что происходит? Нападение Элриан. Они давно присматриваются к базам и свободным планетам в нашей галактике. Что же, мой сон, похоже, был вещим. Это которые с руками-щупальцами, видел их в псионической сне сейчас, сказал я, засовывая тело в усиленный бронескафандр. 202 и кратко и посмотрел на меня с интересом. Да, они самые. Это уже вторая база, на которую они нападают. По нашим данным, на очереди твой астероид. Я даже не удивился, что он в курсе, наверняка у них была карта баз, да и за моими действиями они присматривали. Мы оделись и пошли к аварийным выходам, чтобы выбраться на поверхность. Помня о прошлом приключении, я прихватил запас кислорода. Многие бойцы последовали моему примеру. А что с охраной в космосе, где наш флот и ваши корабли и дроны? Как они вообще планируют попасть на базу? Спросил я 202 го на ходу. Они нападают массово, используя различные тактические приемы. Сейчас флот втянут в сражение, и сюда может высадиться десант. По крайней мере, одна из баз была захвачена именно так. Мне, честно говоря, совершенно не хотелось терять свой флот, находившийся на орбите, из-за каких-то криворуких элариан, о чем я сказал своему древнему собеседнику. Не переживай, мы, охраняя базу, лишь готовим ее к трансформации. Тебя ждет сюрприз. Я не стал расспрашивать о том, что именно за сюрприз, лишь пожал плечами и отправился на отведенную мне позицию снаружи базы за каким-то торсом из углекислоты. За те две недели, что мы провели здесь, наши боевые навыки очень сильно возросли и претерпели качественную трансформацию. Вот и сейчас я наблюдал за слаженными действиями команды, которая за считанные минуты взяла под контроль периметр. Пока десанта не наблюдалось, база же стала претерпевать изменения. В глубине раздавались глухие звуки, что-то скребло и перемещалось. Создавалось ощущение, что там работает старый, давно не использовавшийся механизм. Через час нашего спокойного дежурства мы получили команду подняться на борт. Не совсем было понятно, на какой борт надо было подниматься, никаких бортов поблизости не было. Однако, судя по навигатору, нам надо было пройти вглубь базы, что мы и сделали. В это время в космосе были видны вспышки, несколько кораблей прочертили в небе огненную полосу, подобно астероидам. Похоже, там разгоралось нешуточное сражение, поэтому мы торопились. Мы вошли внутрь базы и она начала взлетать. База и была кораблем, исполинских размеров. Древние не скупились на материалы. Этот доисторический левиафан, отстреливая швартовные коммуникации, начал вместе с нами подниматься в воздух. Мы уже владели боевыми специальностями и знали корабельное вооружение, поэтому распределились по штатному расписанию. Я попал на капитанский мостик третьим помощником. Ввиду малочисленности нашего контингента роль второго и первого помощников выполняли андроиды. Капитаном же оказался мой знакомый 202 и краткое. «Ну что, я же говорил, что тебя ждет сюрприз». «Да уж, такого я не ожидал, хоть и привык к шуточкам древних». «Какого же размера корабль?» – спросил я 202 го. Я за все время пребывания на базе не обошел даже малой ее части. Он раскрыл на экране схему корабля. Судя по тому, что мы находились на мостике, и по размерам этого помещения, он представлял из себя эллипсоид в несколько километров. Думаю, в него свободно поместились бы несколько линкоров. Как он вообще летает? Сам корабль не такой большой, большинство отсеков находится в пространственных карманах, ответил мне капитан, наподобие того, как вы прятали свой, точнее наш, портал для перемещений на станции Земля. Вы и там успели побывать? Конечно, мы же не можем допустить, чтобы кто попал и перемещался по нашим порталам. А как же синдикат? Это отребье вполне вольготно себя чувствовало в них. Они не представляли для нас угрозы. Так, мелочь, пользовавшаяся системой в корыстных целях, но не более того. Пока мы разговаривали, корабль на орбите уже разогнал Лориан, которые при его появлении рассредоточились и стали быстро удаляться. Разведка боем. К сожалению, они нас нашли, придется перемещаться на другую планету. Какой вам смысл прятаться? Не проще ли выступить против Алариан и уничтожить их? К сожалению, наши силы не бесконечны. Осталось лишь несколько раритетов, включая этот, с грустью сказал 202 и краткое. Годы не щадят никого, даже нас. А между тем, Алариане набрали за это время вес, и представляют большую угрозу и для нас, и уж тем более для ваших империй. А почему вы не хотите объединиться с реликтами? Может, пора закончить эту давнюю вражду? Раз вы на грани исчезновения, да можно было бы, но где их искать? Ну, может, на планете Хаос? Они предлагали мне сотрудничество, можно попытаться закончить с вашим дурацким конфликтом и объединиться для борьбы с общим врагом. Капитан задумался. Давай обсудим это, как только оценим обстановку после боя, предложил он. Быстрая перекличка с капитанами кораблей и анализ состояния дронов показали, что существенных потерь мы не понесли. Было сбито два дрона и один пилотируемый корабль, эсминец. Его команда смогла вовремя эвакуироваться в спасательной капсуле. За ними отправили спасательный корабль, чтобы подобрать поверхности Таргерна. Там было не очень уютно. Мы же с капитаном решили более детально обсудить вопрос сотрудничества. Итак, что мы имеем? Начал он. По нашим данным, вторжение начнется через 1-2 недели. За это время нужно договориться о совместной обороне галактики и мобилизовать все ресурсы. Алариане, как правило, действуют стремительно и наступают несколькими волнами, при этом создавая кольцо окружения. Они сильные псионы, но, к счастью, в силу физиологических особенностей, не могут быть непосредственно шпионами, хотя кого-то завербовать, разумеется, в состоянии. Численность их неизвестна, но по прогнозам, армия составляет 20 миллионов человек, и в основном это наземные войска, флот же соизмерим с нашим, в случае объединения. Именно поэтому они охотятся за нашими кораблями, и часть уже успели переоборудовать. И главное, основной удар планируется по нашему сектору. Похоже, без реликтов нам с таким вторжением было и вправду не справиться. Поэтому после того, как над базой закрылся защитный купол, необходимый для защиты инфраструктуры, связанной с кораблем, а также дождавшись спасения экипажа, совершившего аварийную посадку на планету, мы начали планировать полет к Хаосу. Полет был достаточно долгим и полным опасностей. Поскольку союз между древними реликтами еще только предстояло обсудить, в гиперпространстве могло случиться всякое. Поэтому рисковать редким суперлинкором древних не хотелось, да и протащить его через гипер было довольно трудно. Требовалось огромное количество энергии, которую можно было потратить в бою с большей пользой, да и отказ систем был весьма вероятным, корабль был даже не второй свежести. В результате наш выбор пал на один из кораблей древних попроще, а именно тот, на котором мы уже путешествовали через червоточины. Так до Хаоса можно было добраться быстро, а обычное путешествие в гипере заняло бы сейчас слишком много времени, которого и так было в обрез. Привлекать внимание реликтов новым гигантам было довольно глупо, в то время как наш кораблик они уже хорошо знали, и могли вообще пропустить без досмотра. Мы перегрузились на корабль и уже было начали подготовку к старту, как внезапно со мной на связь вышел глава синдиката. «Мик, я Гелий, руководитель синдиката», — начал мой собеседник, лицо которого походило на сплющенный блин, видимо не раз в него получал, «мы должны обсудить кое-какие вопросы. До нас дошла информация, что Элариане готовит нападение. Эта раса не знает пощады, и мы предлагаем заключить перемирие, выступив против них». Вот это поворот. Уж от кого, а от синдиката я точно не ожидал такого. Как правило, преступность во время войны наоборот, ловит рыбку в мутной воде. Но здесь, видимо, вопрос выживания вышел на первое место, и бандиты, подобно диким животным, инстинктивно искали спасения. Ну, что же, союзники нам не помешают. Раз все так серьезно, то будем объединяться хоть с чертом, лишь бы победить. Грехи отмолим потом. Да, Гелий, добрый день. Ваше предложение очень кстати. В данный момент я отправляюсь на переговоры с реликтами, и если мне удастся вернуться оттуда, мы обязательно обсудим с вами детали сотрудничества. Война обещает быть тяжелой, поэтому всем гуманоидных расам стоит выступить единым фронтом для спасения цивилизации. Я не мог слишком долго обсуждать с Гелием наши дела, так как корабль уже запустил двигатели, и было нежелательно слишком долго гонять их на холостых, поэтому я попрощался и мы начали разгон к ближайшей червоточине. На всех мониторах в отсеках появился наш капрал, и сообщил елейным голоском: «Война не повод расслабляться. Изучаем базу знаний о баларианах, и отрабатываем методы борьбы с ними. Примерно час в гипнорежиме я изучал особенности стратегии и тактики действий элариан, их технику, а также физиологические особенности и способы борьбы при непосредственном контакте, в том числе при помощи псионики и рукопашного боя. Как оказалось, они довольно слабо защищены от псионических атак, и этим можно воспользоваться, оглушив их в первые моменты боя. Они, конечно, тоже не глупы, и используют защитную амуницию, поэтому мы изучили все уязвимые места элариан, после чего капрал отправил всех в зал для виртуальных тренировок. Погрузившись в игру, мы отрабатывали учебные бои, а также захват и зачистку кораблей противника. С этими чертями с руками-щупальцами было сложновато драться, поэтому я предпочитал отстрелить им пару конечностей и завершить начатое ножом. Как известно, безрукий элрианин так себе воин, и в таком состоянии их можно было захватывать в плен для допроса. Относительно лечения можно было сильно не беспокоиться, эти мутанты довольно быстро регенерировали, а примерно через месяц отращивали свои щупальца снова, при условии хорошего питания. Питание было вообще их главной потребностью. Из-за развитого метаболизма они поглощали огромное количество пищи, что было одной из главных целей экспансии, одновременно уязвимым местом, лишенные еды. Они быстро слабели и впадали в анабиоз. Поэтому тактика осады и блокад была вполне обоснована. Пока мы изгалялись в способах умерщвления новой напасти, полет завершился, и мы прибыли к Хаосу. Орбита была довольно сложной. Хаос и есть Хаос, нам постоянно приходилось совершать маневры уклонения на орбите с большим числом астероидов и микроспутников естественного происхождения. Чтобы как-то начать общение, мы передали приветствие в разных диапазонах частот. Оно содержало несколько фраз, смысл которых сводился к тому, что это мирная миссия с целью начала сотрудничества. Результат не заставил себя ждать. К нам направилась автоматическая станция, от которой отделилось несколько дронов. Они просканировали наш корабль и установили контакт с нейросетями. Корабль был взят в захват и сопровожден к шлюзу на станции. «Приветствуем вас на станции реликтов. Какова цель вашего прибытия?» – проговорил безжизненным голосом из кинстанции. «Я Мик, представитель киротов, нубийцев, валарианцев и жителей планеты Селеста-2. Мы, вместе с древними, хотели бы предложить вам объединиться перед лицом общей опасности – нападение Алариан на нашу галактику. Они собрали большие силы и планируют колонизировать обитаемые планеты, а также уничтожить всех без разбора. Это какая-то чума, и сейчас нет времени на вашу застарелую войну с древними, которая давно утратила смысл». Искин на некоторое время отключился, затем снова проговорил. «Сейчас тебя и представителя древних сопроводят на базу на планете. Там находятся те, кто уполномочен принимать такие решения. Я не совсем понял, о ком идет речь, но, видимо, Искин намекал на живых реликтов. Вот уж никогда бы не подумал, что они существуют», — спросил 202 Го. «Так ли это?» «Не знаю, сам удивлен. Я считал, что живые реликты — это байки. Но если они существуют, это сильно меняет дело, значит, они смогут выдать новые директивы их автоматическим системам, которые настроены на войну. Мы перешли на корабль, и он начал снижение к планете. Атмосфера была плотной, и судя по растительности на планете, пригодной для жизни. Примерно через 10 минут мы снизились по баллистической траектории, отчего испытали приличные перегрузки, но благодаря противоперегрузочным креслам остались в сознании. Могли бы и поаккуратнее», — прокряхтел 202 и краткое, когда мы смогли говорить после перехода на пологую траекторию. «Я и сам пытался в этот момент восстановить работоспособность затекших и отдавленных перегрузкой конечностей, но время было дорого, не до сантиментов. Мы влетели в какой-то ангар, и пара роботов, охранников, провели нас вглубь базы. После небольшого досмотра со сканированием, перед нами раскрылись двери базы, судя по толщине этих дверей, способной выдержать атомную бомбардировку. Добрый день», — проговорил живой реликт, стоявший прямо за дверью. «Я впервые раз видел реликта, но он особо не отличался от нас. По виду напоминал индейца, да и одет был в форму, очень похожую на их традиционную одежду. Добрый день, я Мик, а это 202 и краткое», — представил я своего спутника. «Прибыли на переговоры». «Я генерал Орлан», — ответил наш спутник. «Это мои помощники», — сказал он и указал рукой на проявившихся из пустоты трех человек в похожей форме. «Видимо, они отключили маскировку. Пройдемте в комнату переговоров», — предложил Орлан. Пока мы шли, меня так и подмывало спросить Орлана, почему он так похож на индейца, что я и сделал. «Да, мы колонизировали часть земли, там живут наши потомки. Собственно, древние занимались тем же, на других континентах. Получается, человечество на земле — ваши потомки? Любопытно. Почему же ваши расы считались вымершими, если у вас под рукой было целое человечество? В какой-то момент Земля стала слишком удалена от основной империи и стала развиваться самостоятельно, претерпев деградацию. Мы с древними решили оставить ваше общество предоставленным самому себе. Шла война, требовались большие ресурсы для обучения отсталых жителей далекой колонии, и было не до этого. Ну а потом и заниматься вопросом обучения стало уже некому. Теперь Земля что-то вроде рекреационной зоны, где находятся остатки наших с древними живых людей. Поэтому она так охраняется и ей не дают развиваться. Ну, Земле никто не запрещает развиваться. Просто она защищена от общения с внешним миром, чтобы туда не просочились наши общие враги. Кстати, о врагах. Тут алариане собираются напасть со дня на день. Мы предлагаем объединиться. Это я сказал уже, когда мы расположились в комнате для переговоров, весьма комфортной. Мы в курсе и сами хотели предложить вам это. Алариане уже захватили соседнюю галактику и выработали все ее ресурсы. Они как саранча, сдирают все. Не заботьтесь о восстановлении. Там было мало планет, пригодных для жизни, и они обратили свое внимание на нашу галактику. Вторжение готовилось сотни лет, и вот пришло время, — сообщил Орлан. Глава 26. Переговоры с реликтами прошли довольно успешно. Закончилась затянувшаяся война между реликтами и древними. Мы договорились, что расширим наш ОБС-2, созданный для охраны Селесты-2, на всю галактику. Для этого была организована конференц-связь со всеми представителями империй, государств Содружества и Фронтира. На это, конечно, потребовалось время, поэтому 2 дня мы просидели на орбите Хаоса, попутно занимаясь тренировками и подготовкой. Когда, Наконец, все представители командования империи, а также синдикаты сопротивления вышли на связь. Я вкратце описал им ситуацию. При подготовке к конференции я разослал всем данные о силах Алриан, данные о них, взятые у реликтов и древних, примерную карту нападения, которую составил эскин реликтов. Поэтому все были уже в курсе происходящего, и мы, скорее, вырабатывали план действий, чем совещались. Во-первых, было принято решение организовать разведку и систему предупреждения о нападении. Проще и быстрее всего это было сделать древним через систему червоточин. Требовалось немедленно заминировать выходы из гипер и червоточин, устроить там засады. Далее, объединенный флот начинал патрулирование периметра для встречи первой волны нападающих. Это взяли на себя реликты, обладавшие самыми совершенными дронами. Также объединившиеся валарианцы и нубийцы выставляли флота на своих направлениях. Кирты, находившиеся в глубине, составляли вторую линию обороны и в случае необходимости оказывали поддержку и предоставляли подкрепление. Также их псионов планировалось задействовать для воздействия на восприимчивых к псионическим атакам алариан. Я думал привлечь к этому и своего ашара, но не стал поднимать вопрос при валарианцах в силу его щекотливого положения. Древние и реликты также брали на себя функцию специальных подразделений для боев на самых сложных направлениях, поскольку обладают самым совершенным оборудованием. Оставался нерешенным пиратский вопрос. Иметь за спиной силы, способные ударить в самый неподходящий момент, было нельзя. Поэтому я предложил нашему новому союзнику, синдикату, разобраться со своими подопечными. Гелий пообещал пригрозить Стратусу потерей поддержки. Имперские представители также со своей стороны решили применить стратегию кнута и пряника в их отношении, пообещав прощение грехов в случае сотрудничества и уничтожение при отказе. Таким образом, в целом расстановка сил была понятна. Наш ОПС превращался в некий совбез, координационный центр. Начальники штабов и руководители армии и флотов откомандировывали своих представителей, а при необходимости присутствовали лично. Промышленность и флот требовали инвестиций, поэтому военные бюджеты стран было также решено увеличить. Строительство гражданских судов временно приостанавливалось, а часть из них планировалось реквизировать и переоборудовать. Также вводилось военное положение на внешних границах империи. Конечно, было бы неплохо привлечь к сотрудничеству империи, находившиеся на противоположной стороне галактики. Мы отправили агарцам другим странам Содружества, а также независимым государствам Фронтира секретное сообщение, содержащие материалы о готовящемся нападении и наших действиях. Не хотелось, чтобы оно попало в руки неприятеля, и уж тем более ускорило начало войны, еще требовалось провести целый ряд мероприятий для подготовки и мобилизации. Предоставив военным дистанционно планировать операции, мы отбыли на Селесту-2. На Таргероне было оставаться небезопасно. Цитрос был занят планированием предстоящих военных действий. Наше обучение также было временно приостановлено. Древние рванули на корабле в дальний тур по странам и империям на другом конце галактики, организовывать оборону. Меня же не оставляла мысль посетить базу на астероиде, на которую не смогли попасть наши бойцы в мое отсутствие. Мы решили воспользоваться эсминцем древних, который мог беспрепятственно подойти к астероиду и включить системы распознавания, чтобы комплекс охраны базы пропустила нас внутрь. Астероид остался в том же состоянии, что и 10 лет назад, когда мы его купили. Он мало кого интересовал, а пираты к нему не приближались, так как наши охранные дроны, оставленные на орбите, успешно справлялись со своими обязанностями. Мы сели прямо на астероид и, надев скафандры, вышли наружу, чтобы пройти ко входу на базу. Он представлял из себя сооружение, аналогичное тому, что я уже видел на Таргероне и Пандоре. Пройдя систему сканирования, мы вошли внутрь. К моей нейросети при этом подключилась система управления базой и задала несколько вопросов, похожих на те, что задавали дроны при встрече на орбите. Искин базы встретил нас сразу после шлюза. Атмосфера была вполне пригодной, в воздухе даже не ощущалось затхлости и сырости. «Назовите цель своего визита», — монотонным голосом произнес Искин. «Установление контакта, ревизия, подготовка к вторжению». Я передал по внутренней сети данные о вторжении Ариан, которыми располагал. Искин после секундной паузы продолжил. «В вашем распоряжении комнаты отдыха, медицинские капсулы, корабль». «Какой корабль?» – спросил я, вспомнив о корабле с базы на Таргероне. Искин предоставил мне схему корабля. Да, это был суперлинкор, аналогичный тому, что был на Таргероне. Интересно, а есть ли такой же на Пандоре? Есть, ответил Искин. Похоже, он подключился к моему модулю мысленного анализатора, встроенному в нейросеть. Все наши базы на планетах основаны с целью консервации кораблей. Собственно, база это и есть корабль с причальной инфраструктурой. И сколько еще таких баз у вас есть? Спросил я. Помимо той, что на Пандоре, еще 5, на Таргероне 4, Земле и 3 планетах в другой части галактики. Остальные, к сожалению, разгромлены. Похоже, древние улетели в турне по галактике не только ради переговоров, но и расконсервировать свои корабли. Я решил, что снимать сейчас корабль с якоря не имеет смысла. Он хорошо спрятан, а время подготовки к вылету составляет меньше часа. Пусть будет нашим тайным стратегическим резервом, который мы сможем задействовать, если дела пойдут совсем плохо. Меня приятно удивил факт того, что на Земле спрятан такой же мощный корабль. Наверняка и у реликтов на тех континентах, где живут их потомки, также есть что-то про запас. Я уточнил у Искина, можем ли мы отдать дистанционную команду на подготовку корабля к вылету при необходимости, и он ответил утвердительно. Это была хорошая новость. Проведя небольшую инспекцию базы и убедившись, что она вполне работоспособна, а оружие на ней в очки состоянии, мы составили алгоритм действий в случае войны. На оружие древних у меня также были планы. Не все государства обладали мощным флотом и хорошим вооружением, поэтому требовалось их доукомплектовать боеспособными бригадами. Для этой цели я решил создать учебно-тренировочные центры, наподобие того, где учился сам. Вся инфраструктура у нас была, поэтому я разослал по Содружеству приглашение в нашу учебку с просьбой командировать несколько тысяч бойцов. Думаю, эта астероидная база вполне могла вместить до 20 тысяч человек, а задействовать ее мы планировали лишь в крайнем случае, вряд ли это наступит быстрее, чем через месяц-полтора. Этого времени вполне достаточно для подготовки бойцов. Составив план подготовки и загрузив учебные модули, мы составили список необходимого, прежде всего для питания, и спланировали график тренировок и дальнейшего распределения специалистов. Это могло бы занять уйму времени, но у нас были ресурсы нейросетей и Искинов, так что управились быстро. Собственно, на этой базе делать было больше ничего, и передав все инструкции Искину, мы отчалили, надо было проделать то же самое и на Пандоре. К тому же, я давно обещал клону Искина с Пандоры вернуть его на место, да и просто соскучился по болотам и джунглям этой любопытной планеты, чего сам от себя не ожидал. Поэтому, мы стартовали с астероида, перешли в гипер и добрались до червоточины, откуда лежал путь на Пандору. По дороге я долго общался с Искином. Мне было любопытно, как на него повлияла вся та информация, которую он изучил за время пребывания на Селесте-2. Искин, надо сказать, мало изменился, разве что стал более задумчивым и настроенным на философский лад. Видимо, гибель практически всей его цивилизации подействовала депрессивно. Хотя кто их, Искинов, разберет. И вот, передо мной Пандора во всей красе. Желтоватый туман, ветра, джунгли, монстры. Приятное место для любителей выживать в чужих мирах. Я даже немного впал в ностальгию, вспомнив подземного монстра. Конечно, имея мы тогда то вооружение и технику, которыми обладали сейчас, монстр превратился бы в кучку желей еще до того, как смог бы вылезти из земли. Но что было, то прошло. Сейчас надо думать о будущем, как спасти нашу родную галактику от криворуких захватчиков со щупальцами. Мы сели прямо у базы, чтобы не испытывать судьбу, и прошли внутрь. Местный Искин с радостью приветствовал нас и своего клона, которого я сразу же загрузил на родные сервера. Пока мы общались, тот разворачивал свои базы данных и делился ими с собратом. «Благодарю, Мик», — сообщил Искин. «Так как все инструкции по реанимации корабля и действиям в случае войны я уже дал клону, времени у нас было достаточно, то и на Пандоре делать было особо нечего. Мы перекинулись с Искином парой слов, затем провели ревизию базы и анализ сохранности и боеготовности имущества. План мероприятий по обучению у меня уже был, поэтому я отправил по Содружеству еще одно приглашение для рекрутов на Пандору. Не думаю, что они испытают от такого путешествия восторг, поэтому в данном случае, кроме рекламы навыков древних, которые станут им доступны, я еще назначил денежное вознаграждение. А чтобы их по дороге не сожрали монстры, мы оставили небольшой охранный отряд для сопровождения на базу. Затем, откланившись, мы стартовали, но не домой, а к Киротам, в их столицу. Мне надо было выяснить, насколько они готовы к сотрудничеству, а также меня привлекала принцесса, с которой я уже давно не общался. Поэтому, приземлившись, мы сразу отправились с визитом в имперскую канцелярию. Там я подробно изложил план действий и получил заверение, что как минимум 500 000 киротов готовы распределиться по кораблям нашей коалиции для оказания псионического давления на противника. Это было прекрасно, я рассчитывал хотя бы на несколько тысяч. Очевидно, киротов смущала роль резерва, отверженная им, и они рвались на передовую. Что же, скоро такая возможность им представится. На данный момент меня интересовала возможность псионической разведки. Ведь если я, без года неделю псионик, сумел проникнуть в сознание двух алариан, обсуждавших вторжение, то что могут сделать тысячи киротов? Ни один дрон-разведчик не добудет такого количества информации. Поэтому я договорился о получении необходимых данных, которые требуется предоставить в наш командный центр. И вот, с чистой совестью, я мог отправляться к Сафире. Предупреждать о визите не было необходимости, она и так прекрасно все знала благодаря своим навыкам. «Привет, Мик. Смотрю, ты поднялся по карьерной лестнице, организуешь оборону галактики», — поприветствовала меня Сафира. «Не хочешь отдохнуть перед дальнейшими грандиозными битвами?» Сафира подошла и прижалась ко мне своим упругим телом. «Да, признаться, как раз за этим я сюда и прилетел», — ответил я, и пустился во все тяжкие до утра. «С женщиной, угадывающей твои мысли, это всегда занятно». Сафира приготовила несколько псионических коктейлей, затем танцевала, ну и далее мы перешли к физическим упражнениям. Утро было обычным. Сборы, короткое прощание, отлет. Кто знает, когда мы еще встретимся, и случится ли это в принципе. Конечно, меня подмывало сгонять на часок в будущее к себе, чтобы узнать, воевал ли тот миг с алрианами и как. Но я решил не плодить пространственно-временные аномалии, да и в принципе, раз я был в будущем, значит как-то справился. Поэтому, попрощавшись со страстной Сафирой, я отправился наконец на свою базу на Селесте-2. Мне порядком надоело жить на кораблях и спать где попало, хотелось хоть немного побыть дома. К тому же, предстояло еще много сделать на Селесте-2 и ближайших станциях, планету требовалось защитить особенно тщательно, так как лично для меня это играло важную роль. Поэтому всю дорогу домой я планировал вместе с Зайцем, как лучше организовать выпуск военной продукции, расположить флот, задействовать резервы и при этом не разориться. Даже хотел связаться с Карием, Цитрусом и Вамимией, чтобы решить все финансовые, технические и организационные вопросы, но в Гипере это было невозможно. Война – это всегда колоссальные расходы, и требовалось все просчитать. Я знал, что на Селесте с этим справится и без меня, так как уже сейчас этим заняты мои ближайшие соратники, даже без напоминаний, и еще множество людей, которых я организовал и за которых нес ответственность. Скоро вся галактика будет полыхать в огне войны, и всем нам предстоит сделать максимум усилий для ее защиты. Синдикат мне отчитался о том, какие действия они намерены предпринять. Я подготовил для сопротивления указания относительно приостановки действий против синдиката. Отправлю, как только появится связь. Оставались пираты. О них пока не было никаких вестей. То ли они попрятались, то ли не желали сотрудничать. На всякий случай подготовил для адмирала флота приказ об их уничтожении, если так и не изъявит желание присоединиться к обороне. А пока, пожалуй, стоило немного отдохнуть, так как неизвестно, когда мне еще представится такая возможность. Я уснул и мне снился сон, как я ползу по афганской земле, кругом щелкают пули, а с вершины холма из-за мерцания защитного поля на меня смотрит Лэнг, Марк, Кира. Опять этот сон. Я проснулся и долго смотрел в потолок каюты звездолета, продолжая планировать ближайшие действия. Конечно, известие о нападении алариан застало нас врасплох, но даже то, что мы уже успели сделать, позволяло надеяться на благоприятный исход. Ничто не объединяет лучше, чем общий враг, а он был и при этом очень сильный. Как показывали данные разведки, к бою уже были готовы несколько десятков флотов алариан, тысячи кораблей. И это только то, что мы смогли обнаружить за столь короткий срок. Они сумели приспособить корабли древних, а также, как оказалось, все эти столетия готовили свой флот и развивались, используя технологии, собранные в нашей галактике. Сложно понять, как они это делали, и откуда у них столько терпения, но я толком не знал психологические черты этой расы, видимо, главная их черта, занудство и упорство в достижении цели. И вот сейчас они посчитали, что готовы. Не совсем понятно, что послужило толчком. Видимо, ресурсы в их галактике совсем истощились. А может быть, они наконец получили технологии, которых не хватало, и смогли реализовать. Хоть и несложно залезть в голову Элрианина, но надо знать, в какую лезть, и как определить, кто из них принимает решения и знает ответы на мои ключевые вопросы. Я попытался посерфить по элрианским мозгам, выпив несколько псионических коктейлей, но ничего путного не нашел. Так, в основном бытовые вопросы или мысли о предстоящей войне. Надо бы подключить Ашшара и Киротов псиоников. Нужно знать уязвимые места и слабости их флота, армии, общественной системы. Такие войны не выигрываются только на поле боя. Требуется разрушить всю их государственную и общественную систему. Я продолжал планировать и размышлять о будущих шагах под псионическими коктейлями, пока окончательно не провалился в темноту без снов, воспоминаний и мыслей. Конец второй книги.